Из таинств они признали только два – крещение и причащение, которому должно предшествовать покаяние и разрешение грехов, но оно достаточно без предварительной исповеди. В учении самом о причастии Лютер по возможности держался близко католического учения, хотя в начале о присуществлении не совсем сходится. Касательно внешних форм он отменил латинские обряды и ввел народный язык. Ввел в церковь песни особого рода поэзии, исключительно религиозного. Ему обязана протестантская Германия лучшими песнями. Здесь религия движется в народе, часть этих церковных песен положена на музыку, взятую из народных песен. В 30-м году Лютер написал знаменитую песнь «Gottenlied» — «Божественное песнопение» немецкий. Множество обрядов, употребительных в Западной Церкви, было отменено. В положении духовенства произошла великая перемена. Церковь перешла в зависимость от светской власти, но Лютер учил, что между Богом и людьми нет другого посредника, кроме Иисуса Христа. Священники перестали быть посредниками между мирянами и Богом, они назначались от светской власти или избирались общинами. На протестацию, поданную в Аугсбурге, которая была еще прежде подаваема в Италию, отвечали доктор Иоганн Эк и Кохлей. Кохлей, Кохлиус Иоанн, 1479-1552, немецкий гуманист, противник реформации. Возражения эти вышли весьма неудачные. Между католическими учеными были люди, которые могли бы сделать это дело с большим успехом. Протестантство явно могло восторжествовать над слабыми аргументами противников. Но дело шло не об убеждении. Большая часть католических князей приехала с готовыми мнениями, требовала, чтобы протестантство было отвергнуто, и на договоре означены рубрики его красными кровавыми чернилами. По-видимому, торжество католицизма было несомненно особенно, если взглянуть на разрыв между разными партиями протестантов. Мы видели действия Цвингли в Швейцарии. Они шли быстро, с великим успехом. Он обратился не к одной религии, но к патриотизму и нравственному чувству. Только 5 кантонов остались чистыми – Швиц, Унтервальден, Ури, Цуг и Люцерн. Эти кантоны, которым принадлежало основание Швейцарского союза и первое политическое бытие, славились особенно мужеством своих жителей. Они имели влияние на дела союза вследствие услуг, какие оказали прежде целой Швейцарии, не утратив простого характера жителей. Разумеется, здесь католицизм пустил глубокие корни. Католические священники имели огромное влияние на умы. Средние века доселе сохранились в этих кантонах, старые доблести и старые недостатки швейцарцев. В этих кантонах до нашего времени не отменена пытка. Они-то противопоставили особенно деятельное сопротивление Цвингли. Победители австрийского дома заключили тесный союз с ними против реформации. Но ни одно религиозное убеждение было тут. Мы сказали, что из этих кантонов выходили самые храбрые воины швейцарских дружин. Цвингли противостоял этой системе и нажил в них личных непримиримых врагов. Впрочем, в Цюрихе влияние его было могущественно. Бернский кантон, самый могущественный, несмотря на сопротивление аристократии, принял реформацию, также другие города с характером более практическим. С другой стороны, они здесь еще более уклонились от католических догматов, чем Лютер. Цвингли принял таинство причащения только в смысле воспоминания Спасителя. Когда в 1530 году Лютер подал свою протестацию, 4 города имперских подали другую, написанную на основании учения Цвингли. Лютер объявил, что эта протестация не касается их. Между обоими реформаторами пытались их друзья устроить примирение. Попытка была неудачной. Цвингли готов был на некоторые уступки, со слезами протягивал руку Лютеру, но Лютер остался непреклонен. Здесь имеется в виду диспут между Цвингли и Лютером, состоявшийся в Марбурге,